Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий Степа Кольтеевский. В этом подкасте мы разбираемся, что во всяких сказках, мифах, легендах и так далее, правда, а что нет. Этот, то есть четвертый сезон, у нас связан с физикой, поэтому мы пригласили еще одного ведущего. Всем привет, меня зовут Марат Хамадеев, я физик и научный журналист. И тоже большой любитель разбираться в том, какая физика правдива, а какая нет в разных произведениях. Степа, давай расскажем всем, про что мы сегодня будем разговаривать. Сегодняшний наш вопрос звучит так. Может ли птица взорваться от того, что споет слишком высокую ноту, как в Шреке? Вопрос нам задала Анна, 5 лет. Аня, спасибо большое за вопрос. И что же там произошло? Думаю, все смотрели Шрека. А те, кто не смотрел, пусть обязательно посмотрят. О, да, это вообще прекрасный мультфильм. Суть в том, что в этой сцене Фиона пошла за едой на, можно сказать, охоту. Для того, чтобы приготовить еды Шреку и ослу. В какой-то момент она наткнулась на гнездо. И чтобы не соревноваться с птичкой за яйца, спела очень высокую ноту, птичка решила за ней повторить и взорвалась. А ты думаешь, что она прям специально это сделала, что ли? Да, думаю, что да. Потому что мне казалось, что она просто на расслабоне любовалась природой, пела, решила спеть с птичкой дуэтом, дальше у них было вокальное соревнование. Все, я не думаю, что она типа использовала звукооружие, чтобы птичка лопнула. Ну, тут остается только гадать. Да, ужасная история, хотя это тот случай, когда мне верится в нее с трудом. Да уж. Ну, давайте разбираться потихонечку. Я начал готовиться к этому выпуску, мне пришлось несколько раз просмотреть эту сцену, останавливаясь в разных местах, чтобы понять, что же там произошло. Итак, птичка тянет громкую ноту вслед за Фионой, потом внезапно надувается, потом она лопается, и в конце концов мы видим оставшиеся от этой птички дымящиеся лапки. Что это значит? С точки зрения физики здесь сразу несколько процессов. Есть процесс акустический, ну или то, что то же самое звуковой. Есть процесс механический и процесс тепловой. Ну, вот что касаемо последнего теплового процесса, а именно того факта, что вот у вас идет дымок от лапок птичек, то есть там какой-то, значит, нагрев произошел, но это кажется совсем фантастически. Но нельзя сказать, что такие звуковые механические процессы не происходят с выделением какого-то тепла. Определенная энергия, конечно, выделяется, то есть, скажем, при лопании шарика некоторое количество энергии выделяется, и мы слышим хлопок, но ее все же никак недостаточно, чтобы вызвать нагрев, который мог бы прям обуглить лапки. То есть энергия, если и высвобождается, она высвобождается по большей части в виде звуковых волн. Об этом нам как раз и стоит поговорить. Стёп, ты представляешь себе примерно, что такое звук? Я, возможно, знаю, как его описать. Это колебание в воздухе, которое мы как-то засекаем. Кажется, с помощью костей в ушах. Ну да, чтобы понять, что это за такие колебания, уже в который раз в этом подкасте мы вернемся к атомистическому представлению о веществе. Если помните, мы подробно говорили о нем, когда рассказывали про увеличивающие и уменьшающие кристаллы. Так, в общем, мы говорили о том, что вот эти расстояния между атомами или между молекулами играют важную роль в том, как это вещество себя ведет. Мы также говорили о том, что в газах это расстояние настолько большое, что мы можем в первом приближении не учитывать взаимодействие атомов молекул друг с другом. Но мы должны учитывать то, что эти атомы и молекулы постоянно соударяются о стенки сосуда, в котором содержится этот газ. Чем больше атомов молекул в сосуде, тем, соответственно, чаще происходит соударение. А на языке физики это означает, что плотность газа в данном сосуде больше. Каждый такой удар, он немножечко толкает эту стеночку. Этот эффект очень малюсенький, он очень мизерный, но если мы умножим его на число ударов в секунду, которое, собственно говоря, и связано с числом атомов молекул в сосуде, то этот эффект становится ощутимым и превращается в ощутимую силу. Если мы поделим эту силу на площадь стенки, то мы получим физическую величину, которая называется давление. Таким образом, газ постоянно давит на стенки, а стенки этому давлению сопротивляются. Так, а если вот везде газ, даже в воздухе, получается, на нас тоже должен он давить? На нас он давит? Да, давит, хотя этого давления мы, конечно, не ощущаем. Это давление мы умеем измерять приборами, которые называются барометры, и обычно мы его в быту мерим в единицах, которые по старой традиции называются миллиметрами ртутного столба. Ты знаешь, откуда происходит такое название? Честно говоря, я слышал этот термин много раз, но не имею представления, что он означает. Да, эту единицу можно встретить в любом прогнозе погоды. Обычно сокращают до ММРСТ, то есть миллиметр ртутного столба. Оно происходит из древних барометров, которые состояли из такого вертикального столбика с ртутью, который упирался в тазик. И ртуть норовила вылиться из этого столбика, но чем больше было давление окружающего воздуха, тем меньше она оттуда выливалась, а значит, этот столбик был выше по высоте. Нормальным атмосферным давлением считается 760 миллиметров ртутного столба. Эту величину еще называют иногда одной атмосферой. 760 миллиметров? Да, 760 миллиметров ртутного столба. И это одна атмосфера? Да, это одна атмосфера, все верно, да. Буду знать. Да. Ну, на самом деле, почувствовать на себе давление воздуха не так уж и сложно. Достаточно попробовать надуть тугой шарик, потому что когда молекул становится ощутимо больше, то, соответственно, чаще происходят удары этих молекул о стенки, давление растет и толкает стенки шарика, но с одной стороны материал шарика сопротивляется упругости, с другой стороны помогает окружающее давление. И, соответственно, в тот момент, когда мы стараемся надуть шарик довольно сильно, мы чувствуем, что дело идет туго, потому что атмосферное давление как раз-таки противится этому процессу. И, собственно, наши легкие как раз и должны выполнить эту работу, накачать шарик воздухом, и давление там внутри шарика будет больше, чем снаружи. Если под рукой нет шарика, можешь попробовать сильно-сильно надуть щеки. Но для этого надо закупорить губы так, чтобы воздух оттуда не выходил. После некоторой сноровки можно прям почувствовать натяжение в щеках. Главное не переусердствовать, потому что щеки могут заболеть от этого. Собственно говоря, так можно почувствовать, как давление, в общем, давит. И иногда это может быть довольно болезненно. В общем, говоря о давлении, мы примерно можем уже подойти к ответу на вопрос о том, что же такое звук. Звук — это фактически волны этого давления. Но как это понять? В полной тишине, если мы рассмотрим какой-то сосуд с газом и попытаемся считать молекулы в нем, то мы можем обнаружить, что они примерно равномерно распределены по этому сосуду. То есть плотность примерно равна по всему объему и, соответственно, равно давлению. Но теперь представьте, что внутри этого сосуда у нас есть какой-то массивный объект. Например, мембрана-динамика. Такие мембраны у нас в любой колонке есть. Или там наушника и так далее. И вот эта мембрана, пластинка, начинает ходить туда-сюда, туда-сюда, в газовой среде. Это хождение туда-сюда будет оставлять после себя области пониженной и повышенной плотности и, как следствие, области пониженного и повышенного давления. Эти области не остаются на месте, они начинают волнообразно распространяться вдаль от такого источника с некоторой скоростью. Мы называем это скоростью звука. В нормальных условиях, я имею в виду при окружающей температуре и давлении, она равна 335 метров в секунду. Это достаточно быстро. Это быстро, смотря относительно чего. Ну, это гораздо быстрее скорости человека. Но я однажды был в такой ситуации, когда мы отдыхали в холмистой местности с компанией друзей. И мы сели на один холм, и напротив нас был холм другой. Там сидела другая компания. У нас была гитара. Мы пели песни, и они нам пытались подпевать, но задержка звука была настолько ощутимая, что все это превращалось в какофонию. Они нас слышали синхронно, пытались подпевать так, как они слышат, но до нас звук доходил с очень существенным опозданием, и, в общем, ничего не получилось. То есть все, как говорится, относительно. Вот. И, например, по сравнению со скоростью света, которую мы обсуждали в одном из нескольких предыдущих выпусков, это там вообще черепашья скорость. Эту разницу еще можно заметить, когда ты смотришь на фейерверк. Думаю, с этим встречался почти каждый. Да. И есть еще такой интересный эксперимент, про него даже в школах рассказывают. Когда бьет молния, можно легко определить расстояние до молнии, если засечь разницу между вспышкой света и громом и умножить ее на скорость звука, то мы можем вычислить расстояние в метрах. Ты пробовал когда-нибудь так делать? Да, мне кажется, что пробовал. Да, наверное, это многие пробовали. Скорость звука зависит даже от такой величины, как частота. Частота — это такая характеристика, которая определяет количество горбов или впадин волны, которые успевают сменить друг друга за одну секунду. Если с волнами на воде, например, довольно легко измерить частоту, то вот, чтобы измерить частоту звука, нужно уже использовать специальные приборы. Хотя, если у тебя идеальный слух, и ты очень хорошо знаешь сольфеджио, то ты можешь определять ноты на слух и потом открыть таблицу, где в каждой ноте, соответственно, записан частота частота основного тона. Ну, например, когда настраивают музыкальные инструменты, используют ноту ля с частотой 440 Гц, то есть 440 колебаний в секунду. И вот человек, который знает физику сольфеджио, он фактически ходячий прибор по измерению частот звука. А какую частоту может человек услышать? И правильно ли я понимаю, что с возрастом эта частота увеличивается или уменьшается? Человек может услышать в среднем диапазон от 20 колебаний в секунду, или герц, до 20 тысяч. Но с возрастом верхний порог, он сильно снижается, поэтому пожилые люди плохо слышат высокие частоты. А если звук будет прям куда с большей частотой, он сможет вот так вот порвать птичку? Вопрос это довольно непростой. Но, правда, я сразу отвечу, что то, что мы видели в Шреке, мы слышали, а раз мы это слышали, значит, это до 20 тысяч герц точно. Но если частота звука превышает эту величину, такой звук, кстати, называют ультразвуком. Может ли такой звук порвать птичку? Ну вот я думаю, что нет. Вообще, я уже упоминал, что звуковые волны довольно мало энергии с собой переносят, в отличие, там, скажем, от световых волн, которыми можно что-то поджечь. В интернете гуляет текст такой популярной задачки, в которой спрашивается, сколько нужно времени на то, чтобы криком вскипятить стакан воды. Но она не имеет никакого практического смысла, это скорее упражнение такое для ума. Но тем не менее, если провести простенькие расчеты, то можно выяснить, что для этого нужно несколько лет непрерывного крика. И все же существуют технологии нагрева, особенно воды, с помощью звука. Нужен как раз-таки ультразвук. И там частота там сильно выше, чем этот характерный порог. И там действительно небольшое количество жидкости можно испарять, но это такая больше скорее научная задача, чем прикладная. Марат, слушай, а ведь еще пока бокалы разбиваются из-за слишком громкого пения. Как это работает? Есть такой эффект, его можно встретить в популярной культуре, что от громкого пения может разбиваться стеклянная посуда. Чтобы объяснить этот эффект, надо рассказать вот одно интересное явление. Дело в том, что наши тела, особенно твердые тела, такие как стеклянный бокал, не одинаково реагируют на частоты звука, который на них падает. Существует для каждого тела свой набор частот, при котором звук особенно охотно задерживается в теле, и такие частоты называются собственными частотами. Узнать, какое у тела собственно, частота не так уж сложно. Например, достаточно аккуратно постучать по телу ложкой. Например, если мы постучим по бокалу чем-нибудь твердым, ложкой, вилкой, то мы можем услышать характерный звон. Вот если звук на этой частоте этого звона подать на бокал, он прямо очень сильно будет на него реагировать. Это явление называется явлением резонанса еще. При этом молекулы и атомы этого тела колеблются друг относительно друга особенно сильно. И если бокал очень тонкий и хрупкий, а интенсивность звука очень большая, то эти колебания могут в конечном итоге разорвать межмолекулярные связи, и предмет лопнет. Так, а почему с птичкой такое не получится? Сейчас я это объясню. Но представь себе мысленный эксперимент, только не повторяй это в реальности. Возьми птичку, попробуй постучать по ней ложкой. Как думаешь, услышишь ли ты какой-нибудь звук? Нет, кажется. Действительно, звук мы не услышим. Но это не потому, что у птички нет собственных частот, а потому что тело птицы очень мягкое. А мягкие материалы очень хорошо поглощают и рассеивают звуки. Именно поэтому, например, в звукозаписывающих студиях все стены и потолки часто обиты поролоном, ну или каким-то другим таким мягким материалом, чтобы подавить шумы и эхо лишнее. Но есть еще другая причина, почему этот фокус не сработает. Потому что птичка сильно прочнее, чем стеклянный бокал. И, следовательно, вряд ли вот этот вот птичий резонанс смог стать причиной того, что она лопнула. По правде говоря, я когда этот отрывок смотрел, чем больше я его смотрел, тем сильнее у меня складывалась следующая картина произошедшего. Птичка свистит, отвечает Фионе, но она не выдувает воздух, как это обычно происходит, а наоборот втягивает. Я, конечно, не знаю, как устроены голосовые связки птиц, но мне кажется, что это прям сильно невозможно. Вот попробуй, Степ, что-нибудь сказать не на выдохе, а на вдохе. Вот так вот буду говорить. Звучит очень зловеще, но у тебя все-таки это получается. Вот это бы объяснило в случае с птичкой, почему, во-первых, она надулась, а во-вторых, почему лопнула? То есть она вся втягивала воздух и в конечном итоге перебрала. Но дымящиеся лапки здесь все равно никак не объяснимы. Так, а вот мне стало интересно, как птицы реально издают звуки. Птичка могла взорваться из-за того, что у нее как-то там мудро устроены голосовые связки? Я, пожалуй, соглашусь с Маратом и скажу, что вряд ли птичка могла так легко лопнуть, какую бы высокую ноту она ни взяла. Ну, давай действительно, прежде чем делать окончательные выводы, разберемся с тем, как мы вообще издаем звуки и как получается голос. И в целом сама система устроена очень похоже у всех позвоночных, те, которые живут уже на воздухе и дышат воздухом. В том числе у человека голос получается благодаря тому, что мы выдыхаем воздух, этот воздух проходит из легких по дыхательным путям. Воздух из легких выходит бронхом, потом бронхи соединяются в трахею, затем он идет через гортань в глотку и выходит наружу. Можно сказать, что наш голосовой аппарат — это такой музыкальный инструмент. В гортани, это примерно в середине нашей шеи, воздух может наткнуться на препятствие. В стенках гортани есть два выроста или складки, которые в спокойном состоянии расслаблены, сморщенные и, в общем, не мешают проходу воздуха. А когда они напряжены, то есть когда мы разговариваем, они распрямляются, и при этом их внутренние части, центральные как бы, которые называются голосовыми связками, смыкаются. И в этот момент они уже мешают проходить воздуху, и воздух начинает, когда мы его выдыхаем, он начинает давить на эти голосовые связки, и они в ответ на это начинают дрожать и вибрировать. Ну и, соответственно, производят те самые ритмические колебания воздуха, которые становятся звуком. Чем сильнее эти связки бьют по воздуху, тем звук громче. А чем чаще они вибрируют и чаще колеблют воздух, тем звук, который они производят, получается выше, а, соответственно, наш голос тоньше. Кроме этого, нашему голосовому аппарату, как и любому другому музыкальному инструменту, нужно иметь возможность усилить звук, который он производит. Да? Для этого нужны специальные усилители или резонаторы. И у человека такими резонаторами служат глотка, ротовая и носовая полости, трахея и бронхи. Но они не только усиливают звук, но и немножко меняют его и придают нашему голосу те характерные особенности, которые отличают именно наш голос от любого другого. И на последнем этапе, когда звук уже почти вышел наружу, он проходит через губы, челюсть, язык и мягкие ткани и уже окончательно становится нашим голосом. Ну, как еще мы можем влиять на голос? Мы можем менять положение тела, менять форму шеи, можем, не знаю, выпячивать грудь и надувать живот, и все это в некоторой степени будет влиять на наш голос, так же, как и, например, отчасти влияет на голос размер человека и даже структура его костей. Но многие характеристики голоса мы можем менять вполне сознательно. Для этого у нас есть специальные голосовые мышцы, которые регулируют длину и натяжение голосовых связок. Чем сильнее напряжение связок, тем выше звук. А еще высота голоса зависит от размера гортани и от размера и формы голосовых связок. Как в гитаре, например, тонкая струна будет издавать более высокий звук, а толстая — более глубокий и низкий, также и с голосовыми связками. Более длинные и толстые голосовые связки колеблются реже, чем маленькие и тонкие, рождают, соответственно, более низкий голос. Поэтому голоса у взрослых мужчин обычно более низкие, чем у женщин, потому что они, как правило, крупнее, у них более крупная гортань и, соответственно, более крупные голосовые связки. А у ребенка, наоборот, голосовые связки тонкие и короткие, поэтому и голос у них выше. И с возрастом голос меняется. Ты, наверное, помнишь, Стёп, как у тебя был момент, когда у тебя ломался голос. Конечно. Да, мы тоже все хорошо помним. Мне кажется, все наши слушатели это заметили. Ну и в целом все знают, что это происходит у всех мальчиков-подростков, потому что в какой-то момент они начинают очень быстро расти, и так же, как и все остальное, очень быстро и резко растет гортань. Иногда она увеличивается за очень короткое время, в полтора раза, а то и больше. И, соответственно, удлиняются и утолщаются голосовые связки. И телу нужно некоторое время, чтобы приспособиться к этому новому состоянию. Пока оно привыкает, ему трудно настраивать голос, и в это время голос может трещать и прыгать. И вот его так и называют ломающимся голосом. Обычно процесс занимает несколько месяцев, а когда он заканчивается, голос, во-первых, он устаканивается, во-вторых, становится более низким. У девочек голос тоже меняется по мере взросления, просто это обычно происходит не так резко и не так явно, как у мальчиков. Эти изменения происходят более плавно. Так, почему голос меняется, когда мы болеем? Почему мы сипим? Прекрасный вопрос. Как правило, происходит из-за того, что в этот момент в нашем горле поселяются какие-нибудь неприятные бактерии или вирусы, и организм начинает с ними бороться. И из-за этого возникает воспаление, и все вокруг отекает и распухает, в том числе и голосовые связки. И при этом изменяется их форма, и они увеличиваются в размере, и часто связки перестают смыкаться синхронно, начинают колебаться в разнобой, и в результате звуки, которые они производят, оказываются совершенно хаотические, разной частоты, и голос как раз получается таким грязным и хриплым. Если все совсем распухло, и связки совсем не смыкаются, то голос на время может вообще полностью пропасть. Ну и тоже может произойти, если мы очень громко кричали или слишком много говорили, и это происходит из-за того, что голосовые мышцы перенапрягаются, и складки удлиняются, теряют эластичность и не могут нормально сомкнуться. Но хорошо, что это, как правило, происходит временно. Прежде чем перейти к птицам, хочется вспомнить еще одних довольно известных певунов. Это лягушки, потому что некоторые из них вполне себе славятся своими песнями, и поют они немножечко по-другому, чем это делаем мы и чем это делают птицы. Лягушка для того, чтобы издать звук, сначала делает вдох, а потом закрывает рот и ноздри и гоняет этот воздух, который она вдохнула, между ротовой полостью, гортанью и легкими туда-обратно. И когда воздух проходит через гортань и голосовые связки, получается звук. Но лягушка маленькая, а звук ей нужен очень громкий. Поэтому у многих лягушек есть очень мощные усилители звука, резонаторы. Это соединенные с ротовой полостью мешки, которые, когда лягушка квакает, раздуваются. Это обычно хорошо видно невооруженным глазом. Иногда у лягушек бывает один мешок, иногда два. А вот лягушка, у которых нет этих горловых мешков, как правило, поют очень тихо. Так, а что происходит у птиц? Ну да, птицы — это, конечно, самые знаменитые певцы, хотя далеко не все, потому что некоторые птицы просто издают какие-то простые и резкие звуки, а некоторые вообще не имеют голоса и тогда могут использовать какие-то вспомогательные инструменты для общения друг с другом. Например, так делают аисты, которые вместо того, чтобы петь, трещат клювами. И, надо сказать, хорошо друг друга понимают. Но есть птицы, которые поют очень красивые и сложные песни, причем эти песни свои у каждого вида, и они могут быть очень сложно устроены, они могут состоять из многих частей, с разным ритмом, с разной громкостью, разным тоном, разной частотой. И звуки птичьей песни могут меняться с такой скоростью, что наше ухо даже не может их различить. В общем, птицы действительно настоящие песенные виртуозы, а все благодаря тому, что у них голосовой аппарат устроен совсем не так, как у нас. Ну, или не совсем, но довольно сильно отличается. Во-первых, у них нету голосовых связок. По крайней мере, у них нет таких, как у нас, голосовых связок. Во-вторых, у них не одна гортань, а целых две. Верхняя, как у нас, и нижняя, которую еще называют сиринкс. И вот этого органа у других животных уже нету. И эта нижняя гортань играет главную роль в образовании звуков у птиц. Верхняя гортань лежит сверху, сразу под глоткой, и соединяет ее с трахеей. А сиринкс находится в основании трахеи, там, где она уже разделяется на две ветви бронхов, которые затем идут в легкие. И это целая очень сложно устроенная система хрящей и мембран. И когда через нее проходит воздух, стенки этой гортани вибрируют и, собственно говоря, и производят звук. Вместо голосовых связок у птиц есть некоторое количество других вибрирующих перепонок, и их может быть даже больше, чем у нас. Не одна, а две или даже четыре. Причем птица может управлять ими независимо друг от друга и, соответственно, издавать несколько звуков одновременно, как будто она не одна поет, а это целый дуэт или даже квартет. Птица может менять натяжение этих мембран и за счет этого управлять высотой и тембром своего голоса. И чем сложнее и разнообразнее у птицы голос, тем больше она использует мышц для того, чтобы управлять этими разными элементами своего голосового аппарата. У певчих птиц таких мышц 5 или даже бывает 7 пар. У попугаев их 3. У страусов, голубей, журавлей, чаек, удодов, стрижей 1 пара мышц. Еще важно, что благодаря тому, что у птиц появилась вторая гортань в нижней части трахеи, у них, по сути дела, освободилась верхняя гортань. Благодаря этому они могут использовать трахею в качестве очень мощного усилителя звука. И у многих птиц она разрастается, увеличивается и в диаметре, и в длину, и играет важную роль в производстве птичьей песни. От ее длины в том числе зависит высота голоса. Чем она длиннее, тем, как правило, голос у птицы более низкий. Понятно, что длина гортани также связана и с размером птицы. Но в целом это работает для всех живых существ и даже для, на самом деле, искусственных источников звука. Есть связь между размером источника и высотой звуков, которые он производит. И поэтому птицы с самыми высокими голосами чаще всего самые мелкие. Ну, можно привести в пример, конечно, колибри, да, как самых крохотных птичек. А из наших это желтоголовый королек. Это самая мелкая из наших птиц и самая тонкоголосая. Но еще крапивник. Их некоторые звуки такие высокие, что их уже бывает трудно различить. Но некоторые птицы, как, например, те же калибры, не только издают звуки, которые мы можем слышать, хотя это бывает сложно, но и дополняют свои песни или крики ультразвуками. То есть звуками, которых мы уже услышать даже при всем желании не можем. И такие звуки есть не только у калибри, но и, например, известно, что они есть у зарянки, у тростниковой камышевки и у других птиц. Интересно, что мы эти звуки точно не можем услышать, но есть вопрос в том, могут ли их услышать сами птицы. И пока, насколько я знаю, у ученых нет единого мнения на этот счет. Они не знают. Но суть в том, что петь ультразвуком птицы умеют, но при этом они совершенно даже не взрываются. Получается, что ни со стороны физики, ни со стороны биологии миф не оправдан. Это хорошо, я на самом деле рад, что этот миф не был оправдан. Да, жалко птичек. Ну, уже не жалко, они же не взрываются. Согласна. Но я, кстати, хотела добавить, что если вам интересно узнать что-нибудь еще про то, как птички поют, и не только поют, то я бы вам порекомендовала послушать мой любимый подкаст на «Гусь-гусе», который называется «Вить увидел». Анна, спасибо большое за вопрос. Вот, получайте ответ. И да, спасибо Тате и Марату за рассказ. Спасибо всем большое. Спасибо моим дорогим соведущим. Спасибо нашему редактору Эдуарду Царионову, нашему выпускающему редактору Анне Шур, нашему звукорежиссеру Егору Вилову, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Сарабьянову. Пока. Пока-пока.